Глава 14. Смотреть в глаза во время минета. Одна девочка стеснялась и спросила меня, как ей научиться смотреть на парня. Я сказал, да смотри и не парься. Но с ней это не работало. Меня это достало, и я понял, что многие почему-то стесняются это делать. Она мне доверяла. Тогда я сказал, тебе задание. Даешь ему телефон в руки, ты делаешь минет, он снимает. Ты смотришь не ему в глаза, а в камеру. Ты смотришь в глаза себе, когда ты будешь просматривать это видео. Не для него, для себя. Все делаешь для себя. Я думал, она сольется, и забыл про нее. И она сделала. Ей так было проще. И она понимала, что парень видит на экране ее взгляд. Поэтому, если стесняешься смотреть ему в глаза, дай ему свой телефон и попроси его снять то, как ты делаешь минет. И смотри просто в камеру. Себе в глаза, которые посмотрят на это через несколько минут. Однако сразу нужно самой себе задать вопрос: я хочу смотреть ему в глаза. Мне это удобно? Это доставляет мне удовольствие? А нужно ли мне это? Или это очередная попытка сделать мужчине хорошо? Если твой ответ «да», то окей. Смотри и не парься. Если же он просит, он хочет, или ты думаешь, что это ему нужно, ему это важно, то уже делай по ощущениям. Хочешь сегодня ему поддаться – поддайся. Хочешь бунтовать – бунтуй. Ты не обязана смотреть в глаза, если не хочешь. Взгляд во время минета не выносит мозг, а значит, не столь эффективен, как тебе кажется, и как другие об этом рассказывают, что да, мол, это гиперважно. Ничего подобного.